Как возникли существа? Хорошо, мы с вами описали, как появилась Вселенная. А как возникли в этой Вселенной различные существа? Как они появились? В оккультной науке этот процесс описывается следующим образом. Мы не говорим, когда это произошло. Может быть, это происходит время от времени и происходит в каждой Вселенной и в каждой Кальпе. У Блavatsky эти семь слоев называются как семь принципов. Самый высший у нее седьмой принцип. Это принцип Абсолюта. Слой мировой души она называет шестой принцип. Принцип Бодхи. И слой разума она называет пятый принцип. Принцип разума. Ну и так далее. Принцип рассудка, астральный план, эфирный план и физический план. Как возникает все, что существует? Каждый слой мира – это определенные субстанции, тончайшие субстанции, которые состоят из частиц. А здесь аналогия такая же, как с физическим миром. Вот согласно закону тождества, то, что вверху, подобно тому, что внизу. Изучая физический мир, мы получаем представление о том, как может быть устроен высший мир и высший план. Все строится единообразно. Не может быть по-разному устроены высшие планы и низшие планы. Согласно закону Гермеса, Трисмегиста, то, что вверху, подобно тому, что внизу. То есть, если в физическом мире существуют различные вещества, состоящие из частиц, точно так же и планы, высшие планы бытия – это различные субстанции, состоящие из частиц. Мы можем говорить, по крайней мере, о 10 видах частиц, согласно 10 первоэлементам, от Плутона до Луны. Это 10 первоэлементов, 10 различных, скажем так, различных видов этих субстанций, и каждый имеет свой род частиц. Комбинируясь, эти частицы создают, там, скажем, так же, как в физическом мире, атомы, молекулы, какие-то вещества и прочее. Здесь происходит то же самое. Блаватская описывает, что частицы седьмого принципа и частицы шестого принципа, Абсолюта и Бодхи, соединяются и создают монады, кристаллы. Монады или кристаллы. Эти монады, кристаллы, являются центрами, вокруг которых формируется все, что есть в этом мире. По Блаватской монады есть не только у существ, но и у минералов. Все, что существует, содержит внутри себя монаду. Монады представляют себя кристаллы очень твердые, неразрушимые. Если говорить о существах, то это тот самый кристалл, о котором говорится в молитве буддистов. Главной молитве буддистов, данной Авалокитешварой, «Ом мани падме хум». «Ом» – это слог, который позволяет слиться с Абсолютом, предшествует всем мантрам. «Падме» – лотос. «Мани» – драгоценность, мани, ом мани падме, значит, мани драгоценность, падме лотос, хум сердце. Драгоценность в сердце лотоса. И вот эта драгоценность, этот кристалл, существует внутри каждого из нас. Кристалл души, говоря поэтическим языком. Может быть, вы встречали такой образ. Действительно, этот кристалл в медитациях, в глубоких медитациях, может быть увиден. И он представляет собой абсолютно твердое образование, абсолютно прозрачное, и мы даже внутренним взором не могли бы его увидеть, если бы у него не было граней. И только благодаря тому, что есть грани и отражение от этих граней, то мы можем увидеть этот кристалл. Он абсолютно чист, абсолютно прозрачен и абсолютно свят. Его главное назначение – существовать. Он не наделен разумом, не наделен сознанием. Это только лишь энергия существования, представленная в виде кристалла. В дальнейшем этот кристалл, находящийся внутри каждого из нас, и существование которого призывают нас осознать буддисты молитвой «Ом Мани Падме Хум», чтобы мы осознали, что внутри каждого из нас существует вот этот кристалл, неуничтожимый. Он не исчезает даже тогда, когда исчезает Вселенная. В следующей кальпе он дает начало развитию нового существа или существ. Затем этот кристалл одевается в оболочки, в лепестки, и действительно находится как бы в центре цветка. И в глубокой медитации действительно мы можем видеть этот кристалл, окруженный лепестками. И эти лепестки образуются из субстанций других уровней. Монада не обладает сознанием, не обладает волей. Она только существует. Ее единственное назначение – существование. А затем монада одевается частицами пятого принципа, принципа разума. И вот тогда появляются существа. Существа, которые обладают в какой-то степени разумом, сознанием и свободной волей. Это духовные существа. Они не обладают ни астральными субстанциями, не физическими. Духовные, чисто духовные существа. В разной степени разумности. Ангелы, архангелы, демоны. Все эти духовные существа не обязательно разумны. Например, у суфиев говорится, что есть род ангелов, потерявших разум от любви к Богу. То есть субстанция разума у них отсутствует. У них, может быть, присутствует субстанция индивидуального сознания, что и дает им ощущение индивидуальных, значит, они индивидуальные существа. Но они могут не обладать разумом. Они могут не обладать свободной волей. И они могут быть проводником чисто божественной воли. Другие существа могут обладать разумом, но не обладать свободной волей. Они разумны, но не свободны. И опять же являются проводниками высшей воли. Есть существа, у которых нет индивидуального сознания и разума. Они являются проявлением, это гении. Значит, гении как олицетворение каких-то высших сил. Они просто существуют и проводят определенные, так сказать, роль выполняют в этом мире. Поэтому духовный мир очень богат. Есть и демоны, обладающие свободной волей, обладающие индивидуальным сознанием, но лишенные разума. Есть злые демоны, добрые демоны, разные, и они все равно являются духовными. Точно так же, как и в христианстве, если вы почитаете Откровение Иоанна Богослова, ангелы есть ангелы возмездия, которые выливают чаши гнева на землю. Так что не все из них добрые. Некоторые могут быть очень разрушительными. Вот. И вот понимание того, что духовные существа могут по-разному иметь разный состав, скажем так, разное количество субстанций разума представлено в них. Вот. Эти духовные существа дают большое разнообразие духовного мира. Ангелов, архангелов, демонов, гениев, там, престолы и так далее. Серафим, херувим. То есть это вот огромный сон различных духовных существ. Если же мы получаем дух, состоящий из всех субстанций, то это вот полноценный дух, который может дать развитие человеческому существу. И эволюция шла двумя путями. С одной стороны, она шла сверху, когда формировался дух. Сначала монада, затем формировался разум с субстанциями свободной воли индивидуального сознания, и возникали различные духовные существа. С другой стороны, эволюция шла снизу. Ну, сверху это не эволюция, а инволюция. Правильное название – инволюция. Возникновение духов в этом мире, духовных существ. Снизу шла эволюция следующим образом. На основе вещества возникали организмы. Простейшие организмы, такие как, например, вирусы. Сначала они представляют собой молекулы. И их единственная функция – размножение. Они копируют сами себя. Размножение и питание, потому что они используют вещества окружающего мира. Но, как таковые, они не живые, потому что жизнью они обладают только тогда, когда они попадают в условия, благоприятные для них. В условия, например, в живую клетку. Дальше. Затем появляются организмы, наделенные жизнью. Они приобрели субстанцию жизни, частицы этой субстанции, и преодолели границу, которая отделяет живые организмы от неживых. И стали живыми организмами. Это простейшие различные бактерии, там, микроорганизмы, растения. Они... водоросли и так далее, они наделены жизнью. И только тогда, когда они приобретают субстанцию первой сферы эфирного плана, только тогда они становятся законченными, развитыми растительными организмами, у которых есть и цветы, и стебель, и корень, и листья. Благодаря вот этой сфере, энергии этой сферы роста, они развиваются, и они дифференцируются. И появляется растительный мир. Дальше, если привлекается растительный организм и развивается дальше, и они переходят на более высокий уровень, на астральный уровень, и у них появляется ощущение, то появляются простейшие животные организмы, которые не обладают душой. Ну, например, морские губки. Какая там душа? Они выглядят как растения. Они действительно похожи на растения, растущие от субстрата. Губки. Но у них появляется нервная система. И они начинают реагировать на окружающий мир. У них появляются простейшие ощущения. Но у них нет души. Губку можно разрезать на много частей, и из каждого кусочка разовьется новый организм. Если бы они обладали душой, то душу-то как поделишь на части? Душу не поделить. Вот. Сюда же можно отнести и даже червей, потому что червяка тоже можно разрезать пополам, и из каждой половинки вырастет новый червяк. А вот уже даже насекомые, они уже обладают зачаточной душой. Зачаточным астральным телом. Потому что насекомое разрежешь пополам, оно умрет. Оно уже, так сказать, не может так размножаться. Потому что насекомые уже приобрели частицы вот этой вот астральной субстанции, второй сферы ее. И они получили зачатки астрального тела. И вот благодаря этому астральному телу у них появляется некое подобие души. Зачаток души. Дальше развитие организмов приводит к тому, что организмы наделены более развитой нервной системой, и у них появляется инстинкт самосохранения. Скажем, у насекомых нет. Они летят на огонь, они вообще-то, кстати, не знают, что такое опасность. У них отсутствует инстинкт самосохранения. они не сохраняют свою жизнь и не боятся смерти, потому что у них нет страха. А уже более развитые существа, у них появляется инстинкт самосохранения. Например, у рыб. Они уже избегают опасности, уже уклоняются от нее. И, наконец, третий уровень мира души, мир рассудка, приводит к появлению животных, у которых развивается внимание в достаточной степени, восприятие, элементарная какая-то рассудочная деятельность, ну, можно сказать, это присмыкающиеся гады, как их называли раньше. А вот уже рассудочная деятельность появляется только у более высоких, высокоразвитых животных. Это млекопитающие, звери и птицы. И это связано с обучаемостью. Рассудочная деятельность связана с обучаемостью. Главный признак наличия рассудка – это обучаемость или дрессируемость. Змеи не дрессируются, ящерицы не дрессируются, их невозможно дрессировать, они очень плохо обучаются, у них не развит рассудок. А вот уже птицы, звери дрессируются, обучаются, у них появляется рассудочная деятельность. И, наконец, наиболее развитые животные обладают личной волей. Появляется деление животного сообщества на иерархию. Появляется вожак, который находится вверху и которому все подчиняются. Он обладает личной волей. Это вполне сформировавшееся развитое животное. Ну, скажем, у волков это есть, то есть у хищников, у многих хищных зверей есть наличие этой воли. Вот. Ну, про обезьян не говорю, там уж точно есть. И дальше происходит следующее чудесное соединение духа с душой. То, что называется, то, что в религии называется грехопадением духа. Дух бессмертный соединяется со смертной душой, с грубой, наделенной эмоциями, самыми различными, позитивными и негативными. В Библии это описывается следующим образом. Сыны неба сочетались браком с дочерьми земли, и так появился род человеческий. Если понимать буквально, то возникает представление об инопланетянах, которые прилетели, взяли наших женщин и сочетались с ними браком, и получился род человеческий. Простите, а где земные мужчины тогда были? А небесные женщины куда делись? Возникает масса вопросов, если понимать буквально. На самом деле речь идет, что такое сыны неба? Сын неба – это дух, высшее представление, высшее существо. Дух, чистый дух, который не наделен никаким телом, соединяется с дочерью Земли, душой, астральным телом, и возникает человеческое существо. И вот это и является моментом грехопадения духа, возникновения человеческой расы. Блаватский, конечно, здесь совершенно ошибочное утверждение, она зря, так сказать, воюет против Дарвина, что человек произошел от обезьян, хотя она никак не соглашается, она говорит, что это были длинноволосые самки животных. Кто это? Обезьяны, с моей точки зрения. Поэтому зачем городить огород и выдумывать какие-то там самки животных человекоподобные, вот, которые сочетались браком с сынами неба. На самом деле, конечно, речь идет о том, что у высших животных, обезьян, они в своем развитии дошли до такого уровня, когда дух может соединиться с душою и получить телесную оболочку. Вот. И дальше этот процесс все равно не такой простой, потому что скажем, мы можем говорить о животных, наделенных индивидуальным сознанием, но не обладающих разумом и свободной волей. Какие животные могут обладать индивидуальным сознанием? Обезьяны, безусловно, могут. Дельфины могут обладать индивидуальным сознанием. Но разума у них нет. У них только рассудок. И они вполне вероятно осознают себя. Во всяком случае, сейчас в опытах с обезьянами ученые получили ответ на этот вопрос. Для того, чтобы разговаривать с обезьянами, используют картинки, изображения. Там банан, потом картинка, которая обозначает саму обезьяну. И обезьяна составляет фразы. Она берет картинку, которая обозначает ее, ставит потом слово «хочу», банан. То есть она четко может составлять фразы. У обезьян есть эти элементы, так сказать, рассудочной деятельности, и она понимает, что она – это она, а другая обезьяна – это другая обезьяна. То есть индивидуальное сознание у нее есть. Но разума, который представляет собой творческую силу, у нее нет. Потому что разум – это творческая сила. Это способность постигать мир, познавать мир, которая проявляется в научном и творчестве, и в любом другом творчестве, в искусстве. Дальше могут быть животные, наделенные индивидуальным сознанием и разумом, но не обладающие свободной волей. Как это может быть? И что это такое? Что это за живые существа? Ну, возможно, что это дельфины. Что у них нет свободной воли, но у них уже есть, появляется что-то разумное. Но я бы сказал, что мы можем и среди людей найти таких. Это различного рода умственно неполноценные, там, дебилы и так далее. Они говорят, они используют фразы, но у них нет свободной воли. Как это проявляется? Вы ему скажете, сделай то-то, и он сделает, у него нет критики. Он не понимает, это плохо или хорошо. Он... Что дает нам свободная воля? Она дает нам выбор между добром и злом. А эти неразумные люди, неразвитые, психически неразвитые, они не могут сделать выбор. Им сказали сделать, они сделали. И они не понимают, плохо это или хорошо. То есть те, кто видел вот таких вот умственно неразвитых личностей, они понимают прекрасно, что им действительно ими очень легко управлять. Они исполняют то, что ты им говоришь, без всякой критики. Отсутствие критики как раз и является следствием отсутствия свободной воли. Вот. И таким образом, значит, полное разумное существо, человек, обладает и сознанием, и разумом, и свободной волей, и душой, и физическим телом. И в этом смысле человек является, значит, самым универсальным существом во Вселенной. Он живет во всех семи мирах. Он живет и в мире духа, и в астральном мире, в мире чувств, и в физическом мире, как тело физическое. И несмотря на то, что божественное, конечно, воплощение, оно имеет определенные преимущества и свои, так сказать, прелести, тем не менее, и боги также стремятся к воплощению в человеке, потому что человек действительно охватывает весь универсум, всю Вселенную. Он представлен во всех мирах, он живет во всех мирах. Но человек живет во всех мирах только если он в полной мере развил и божественное сознание, и абсолютное сознание. Но такими являются только Будды и Бодхисаттвы, и святые, которые действительно развивают и божественное сознание. Что такое божественное сознание? Как оно проявляется? Это, с одной стороны, и божественное сознание в человеке, и сознание о существовании божественного. Поэтому люди, которые отрицают существование Бога, у них вот эта сфера не работает. Они говорят, да нет никакого Бога. Они его не чувствуют. У них нет этого знания. Оно не развилось еще. Когда-нибудь разовьется. Но пока у них этого знания нет, оно полностью отсутствует. И они отрицают, нет никакого Бога. Ничего божественного не существует. Существует материальный мир. И все. Но когда они развивают в себе божественное, приобретают представление о мировой душе, и в них развивается божественная воля, то они не только знают о том, что божественное существует, но они и сами являются богами. Они сами способны осуществлять эту божественную волю, которая проявляется как различного рода чудеса. Дальше. Более высокий уровень – это уровень абсолютного сознания, это уровень Будды. И, значит, Будда призывает всех развивать эту часть нашего духа, абсолютного сознания, чтобы достигнуть абсолютного бытия и для того, чтобы существовать вечно. И в этом он видит спасение, смысл спасения души, что мы должны стать вечными и абсолютными существами, с абсолютным знанием и абсолютным могуществом. Потому что это абсолютное знание позволяет нам знать все, что есть в этом мире, в любых глубинах и в любой дали. Кстати, когда Будду спросили о том, есть такая притча, что Будду спросили, сколько у него было воплощений, он так мельком оглянулся назад и увидел 99 тысяч своих воплощений. Но это только на одно мгновение оглянулся. Их значительно больше. Вот. И поэтому он не отвечал на вопрос, сколько воплощений. Много. Очень много воплощений. Человеческих только тысяча. А сколько еще животных и других. Вот. Так вот, значит, абсолютное знание дает нам возможность абсолютно правильного поведения. Безошибочного поведения. Мы подчас думаем, что вот это хорошо, а это плохо. Нам что-то не нравится, а что-то нравится. С нами происходят какие-то события неприятные для нас. И мы думаем, что это плохо. Но проходит время, и мы убеждаемся, что это было то, что нужно. Что это нам помогло продвинуться дальше. Поэтому с точки зрения абсолютного знания и абсолютного видения некоторые вещи могут оказаться нужными и полезными и необходимыми. Казалось бы, чего проще? Если ты обладаешь абсолютным знанием, предупреждай о катастрофах. В этом городе состоится землетрясение, всех жителей просим покинуть город. Все спаслись, никто не погиб. Казалось бы, чего проще? Но этого же никто не делает. Значит, абсолютное знание не позволяет спасать всех подряд. Значит, абсолютное знание действительно знает нечто, что неизвестно нам. И поэтому старается не вмешиваться, очень сильно не вмешиваться в то, что происходит. И работу осуществляет не на уровне спасения физических тел, а на уровне спасения душ и на уровне развития духа. Когда я говорил о многообразии духовных существ, я точно так же могу сказать, что астральный мир тоже богат, очень богат, самыми разными существами без физического тела, различными проявлениями вот этих субстанций астрального мира, с различным уровнем развития рассудка и личности. И эти существа, жители тонкого мира, они окружают нас, так же, как и духовные существа. Мы можем их использовать, как определенные силы природы, производя, так сказать, чудеса определенного рода. Мы можем оказаться их жертвами, Наверное, там есть и паразиты, которые присасываются к человеку, если он ослаблен. Кстати, астральные паразиты, не только физические бывают. То есть это тоже мир очень богатый и населенный. И, кстати, дух может не обладать физическим телом. Он может обладать астральным телом и жить в таком виде, и существовать в таком виде. Так что многообразие существ тонкого мира очень большое, колоссальное. В христианстве нет понятия дух. Поэтому то, что называется в христианстве душой, это и есть дух. Здесь просто чисто терминологическая разница. И, скажем, в египетской мифологии, философии существует понятие двух душ. Есть высшая душа и есть низшая душа. Вот. А в христианстве, я думаю, что душа, с которой связаны личные переживания, вот именно, так сказать, то, что называется астральное тело, они вообще, так сказать, на это не обращают внимания. Их интересует только дух. И они называют это душой. Вот в этом все дело. Дело только в терминологии. Ну, для того, чтобы, значит, нам подвести какой-то итог, значит, мы с вами можем вернуться к этой схеме еще раз. И в этой схеме отражаются два типа развития. Восходящее развитие – эволюция, она существует, и нисходящее – инволюция. Инволюция духа в материю и эволюция материи по развитию более высоких планов бытия. Нет никакого противоречия между наукой, в данном случае, и оккультизмом. Я уже говорил о том, что многие оккультисты, и Блаватская в том числе, нападали на Дарвина, что человек не произошел от обезьяны. Вот тело человека произошло от обезьяны. Хорошо. Но дух, конечно, нет. Просто не нужно понимать все буквально. Дух свыше, от Бога. А тело от обезьян. Если биологи знают, что гены, наши гены, которые составляют, так сказать, основу нашего развития, одинаковы с генами всего окружающего мира. У нас есть даже общие гены с бактериями. Общие. И это говорит о единстве всего живого мира. Безусловно, чем выше по уровню развития животные, тем больше у нас общих генов. Это как раз говорит о единстве телесном, физическом, но не духовном, безусловно. И было бы ошибкой считать, что, значит, что тело каким-то образом сформировалось, так сказать, уплотнившись из эфирных сгустков, и так возник человек. Есть такие оккультисты, которые считают, что животный мир произошел от человека, что сначала появился человек как физическое существо, а потом уже он деградировал и появилось все многообразие животного мира. Я думаю, что они не биологи. Думаю, что все-таки есть, биолог так не может думать. Потому что многообразие животного мира колоссально. А растения тогда как появились от людей? Или они отдельно возникли? Вот здесь есть, так сказать, некоторые сложности, которые легко понимаются, что тело принадлежит этому миру, а дух божественному. Дух от Бога. А физическое тело и душа от животной эволюции. И психическая деятельность у нас общая с животными. А духовная, разумная деятельность, конечно, ничего общего с животными не составляет. Я очень упрощенно, конечно, дал эту картину возникновения мира, появления различного рода существ, его населения. Безусловно, мы не можем говорить об этом во всей, так сказать, сложности, но мы должны иметь некоторое представление об этом для того, чтобы понимать все дальнейшее. И мы должны с вами в дальнейшем говорить о том, как возникает как рождается человеческое существо. Здесь мы опираемся на закон тождества Гермеса. То, что вверху, подобно тому, что внизу. То есть все, что происходит наверху, как оно происходит наверху, так же оно осуществляется и внизу. Те же самые общие законы управляют и человеком, и физическим миром, и миром духовным, тонким миром.